Судя по всему, за время моего отсутствия отношения между парнями теплее не стали. Надо же, стоят в нескольких шагах друг от друга и смотрят в разные стороны. Майк мрачнее тучи, зато Джейкоб не унывает. «Анжи заболела», — грустно сказала я. «Они с Беном не придут». «Что-то инфекция разбушевалась», — покачал головой Ньютон. «Может, отложим кино до лучших времен?» Я хотела согласиться, но Джейк рта раскрыть не дал. «Лично мне до сих пор хочется в Порт-Анджелес». «Майк, если ты передумал, мы вполне можем...» «Нет-нет, еду», — перебил Ньютон. «Просто пожалел Бена с Анжелой». «Ну, пошли». Он зашагал к минивену. «Давай поедем на Фольксвагене Джейкоба». «Я ему обещала. Он только что закончил машину. Представляешь, сам собрал». Хвасталась я, словно мать отличника на родительском собрании. «Ладно», — буркнул Майк. «Вот и славно», — кивнул Блэк, будто это решало все проблемы. «Похоже, из нас троих он лучше всех себя чувствует». Раздраженный, недовольный, Майк устроился на заднем сиденье Рэббита. Джейкоб не обращал на него ни малейшего внимания и болтал так весело, что я тотчас забыла о хмуром лице Майка. Потом Ньютон изменил стратегию. Наклонившись вперед, он потянулся к моему подголовнику, зарывшись лицом в волосы. Пришлось повернуться к окну. «Тут что, радио не работает?» — сварливо спросил Майк, перебив Джейка на полуслове. «Почему работает?» — возразил Блэк. «Просто Белла не любит музыку». «Это правда?» — раздраженно спросил Ньютон. «Угу», — промычала я, глядя на невозмутимое лицо Джейкоба. «Как можно не любить музыку?» «Не знаю. Просто она раздражает». «Хм». Ньютон отвернулся. Когда мы подошли к кинотеатру, Джейк незаметно сунул мне 10-долларовую купюру. «Что это?» «Я еще маленький для таких фильмов», — напомнил он. «А говорил 40 лет», — засмеялась я. «Билли убьет, если я проведу тебя на взрослый сеанс». «Не знаю. Вообще-то я уже сказал, что ты хочешь растлить меня, молодого и невинного». Я захихикала, и Майк прибавил шагу, чтобы нас нагнать. «Зачем он только поехал?» «От такого лица молоко скисает». Хотя оказаться в темном зале с Джейкобом тоже не хотелось. Испытывать судьбу совершенно ни к чему. Фильм полностью соответствовал анонсам. На экране только шли первые титры, а четверых уже разорвало гранатой. Сидящая впереди девушка закрыла лицо руками и прижалась к своему другу. Майк тоже смотрел не на экран, а вверх, на поднявшийся занавес. Удобно устроившись в кресле, я приготовилась к двухчасовому сеансу. Гляжу на людей, дома и машины, а вижу лишь яркие цветные пятна. Из транса меня вырвало сдавленное хихиканье Джейкоба. «Что такое?» — прошипела я. «А ты не видишь?» — шепотом ответил он. «Из этого парня кровь 5-метровым фонтаном хлещет. Разве такое бывает?» Когда флагшток пригвоздил к асфальту одного из героев, Джейк снова засмеялся. После этого я смотрела фильм другими глазами и хихикала над нелепой резнёй вместе с Джейкобом. «Как же удержать наши отношения в расплывчатых рамках, если мне с ним так хорошо?» Джейкоб и Майк заняли подлокотники по обе стороны от меня. У обоих руки лежали тыльной стороной вверх, ладони расслаблены. Тоже мне естественная поза. Скорее похоже на раскрытый медвежий капкан. Блэку вообще нравилось держать меня за руку, но в темном кинозале на глазах у Майка это приобретало совершенно иное значение, что мой друг, несомненно, чувствовал. Неужели у Ньютона аналогичные планы? Почему его ладонь в таком же положении, как у Джейкоба? Скрестив руки на груди, я стала ждать, когда парням надоест меня караулить. Первым сдался Майк. Примерно на середине сеанса он отдернул ладонь и закрыл лицо руками.